Глава 20. Как поборать нерадение. Чтобы не впасть тебе в бедственное зло нерадения, которое пресечет твое течение к совершенству и предаст тебя в руки врагов твоих, надлежит тебе бегать всякого рода пытливости, разведывание, что там, что здесь, праздношатайство, разговоров пустых, глазерство, всякого прилепления к чему-либо земному и всякого произвольно делания или «что хочу делания», совсем не подходящего к твоему состоянию, а напротив, должно тебе всячески понуждать себя к охотному и скорому исполнению всякого доброго руководства и всякого повеления настоятелей твоих и духовных отцов, и делать всякое дело в то время и таким образом, как им желательно. Ко всякому делу, которое имеешь делать, отнюдь не замешкивай приступать, потому что первое недолгое мешкание приводит тебя ко второму, более долгому, а второе — к третьему, еще более долгому, и так далее. От этого дело начинается слишком поздно и не поспевает в свое время или совсем оставляется как обременительное. Вкусив однажды сладости неделания, начнешь ты любить его и желать паче делания. А удовлетворяя это желание, дойдешь ты мало-помалу до навыка не делать или до лености, в которой страсть ничего не делания до того владевает тобою, что ты даже и сознавать перестанешь, как это ни с чем не сообразно и преступно. Разве только когда, отяготившись самою этой леностью, опять со всем усердием возьмешься за дела свои. Тогда со стыдом увидишь, как был ты нерадив пред этим, и сколько пропустил должных дел ради пустого и бесполезного «что хочу» делания. Это нерадение, начавшись чуть заметно, проникает во все и ядом своим поражает не только волю, вселяя в нее отвращение от всякого рода труда и от всякого духовного делания и послушания, но ослепляет и ум, не давая ему узреть всю неразумность и лживость помышлений, на коих держится такое настроение воли, не допуская его представить сознанию те здравые суждения, которые были бы сильны подвигнуть эту разленившуюся волю, сколь можно скорее и со всем усердием исполнить должное дело, не отлагая его до другого времени. Ибо недовольно делать дела скоро, но должно каждое дело делать в свое ему время, какое требуется по свойству его, и со всем вниманием и тщанием, чтобы оно явилось в возможном совершенстве. Слушай, что написано. «Проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением». И такой беде подвергаешь ты себя, потому что ленишься подумать о достоинстве и цене предлежащего тебе дела, чтобы побудить себя сделать его в свое время и с такой решимостью, которая развеивала бы всякие навеваемые леностью помыслы о сопряженных с ним трудностях, чтобы отклонить тебя от него. Да не отходит уба от мысли твоей убеждения, что одно возношение ума к Богу и одно смиренное коленопреклонение во славу и честь Бога несравненно более ценно, нежели все сокровища мира. И что всякий раз, как прогнав нерадение, понудим мы себя с отчаянием совершать свое должное дело, ангелы на небесах готовят нам венец славной победы, и что, напротив, для нерадивых не только нет у Бога венцов, но что он мало-помалу берет обратно от них те дары, которые дал прежде за усердное прежде служение ему, а, наконец, лишит их и царствия своего, если пребудут в нерадении». Как в притче о званых на вечер и поленившихся прийти, сказал: «Глаголю вам, яко не един мужей тех званых вкусит моя вечери». Такова участь нерадивых. Тем же, которые тщаливы и нудят себя без сожаления на всякое доброе дело, Господь умножает свои благодатные дары здесь и готовит вечно блаженную жизнь в Царствии Своем Небесном, как сказал: «Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают Е». Если злой помысл, усиливаясь ввергнуть тебя в нерадение, станет представлять тебе, что для стяжания добродетели, которые возлюбил ты и возжелал иметь, неизбежно тебе поднять величайший труд, и притом многие дни, что враги твои сильны и многочисленны, а ты один и немощен, что тебе надлежит сделать много и притом великих дел, чтобы достигнуть такой цели. Если, говорю, помысл нерадения станет представлять тебе все такое, не слушай его. Напротив, так представляй себе дело, что, конечно, надо делать тебе дела, но немного, что и труд надлежит тебе поднять, но очень малый и немногие дни, что и врагов встретишь, но немного, а только одного какого, и этот хоть против одного тебя и силен был бы, но при помощи Божией, которая всегда присуща тебе ради великого твоего на нее упования, ты несравненно сильнее его. Если будешь так поступать, то нерадение начнет отступать от тебя. Вместо же него, под действием благих помышлений и чувств, начнет входить в тебя мало-помалу щеливая о всем должном ревность и завладеет, наконец, всеми силами души твоей и тела твоего. Таким же образом поступай и в отношении к молитве. Если для совершения какого-либо последования службы требуется, положим, час молитвенного труда, и это кажется тяжелым для твоей лености, то ты, приступая к сему, не думай, что тебе придется час стоять, а воображай, что это продолжится какую-нибудь четверть часа, и незаметно простоишь, молитвословствуя эту четверть. Простоявши же сие, скажи себе: «Простоим еще четверточку. Это немного, как видишь». Потом то же самое сделай для третьей и четвертой четверти. И кончишь таким образом это дело служения молитвенного, не заметив трудности и тяготы. Если же иной раз в продолжении сего случится почувствовать такую обременительность, что она мешает и самой молитве, то оставь на время молитвословие, и потом опять, спустя немного, берись за него и докончи недоконченное. Так же поступай и в отношении к рукоделию и к делам послушания твоего. Покажется тебе, что таких дел много, ты и мятежишься и готов руки опустить. Но ты не думай об этом множестве дел, а, скрепя сердце, берись за первое предлежащее и делай его со всем усердием, как бы других совсем не было, и сделаешь его спокойно. Потом таким же образом поступи и в отношении к другим делам, и все переделаешь спокойно, без смятения и хлопотливости. Так и во всем поступай и ведай, что если ты не возьмешься за разум и не станешь так поборать чувств при трудности и обременительности, какие представляет тебе враг, от предлежащих тебе должных дел, то нерадение совсем, наконец, одолеет тебя, так что ты не только, когда будет предлежать тебе какой-либо труд, но и когда еще он далеко впереди видится, будешь чувствовать, как будто у тебя гора на плечах, будешь тяготиться тем и мучиться, подобно невольникам в безвыходном невольничестве состоящим. Так и во время покоя не будешь ты иметь покоя, и без дел будешь чувствовать себя обремененным делами. Ведай также, чадо мое, что эта болезнь лености и нерадения ядом своим невидимо мало-помалу растлевает не только начальные и малые еще корни, из которых могли со временем произрасти навыки добродетельные, но и те, которые давно уже углубились и служат основой всех порядков доброй жизни. Как червь мало-помалу истачивает дерево, так она, продолжаясь, нечувствительно снедает и истребляет самые нервы духовной жизни. Посредством ее дьявол умеет расстилать сети и тенеты искушений для всякого человека, что с особенную заботой и лукавою хитростью старается он устроять для ревнителей о духовной жизни, зная, что ленивый и нерадивый удобно поддается похотям и падает, как написано: «В похотях есть всяк праздный». Будь же всегда бдителен, молись, и доброе держи тщание о добром, как подобает мужественному борцу. Руки бы мужественных в прилежании. Не сиди, сложа руки, отлагая шитие себе брачного хитона до того момента, когда надо будет в полном благоукрашении исходить в сретении грядущему жениху, Христу Господу. Напоминай себе каждый день, что ныне в наших руках, а завтра в руках Божиих, и что давший тебе утро не связал себя через то обещанием, что даст и вечер. Потому отнюдь не слушай дьявола, когда он будет тебе нашептывать: «Отдай мне ныне, а Богу отдашь завтра». Нет-нет, все часы жизни твоей проводи так, чтобы это было благоугодно Богу. Содержи в мысли, что после настоящего часа не будет тебе дано другого, и что за каждую минуту сего часа ты должен будешь отдать самый подробный отчет. Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь. Считай потерянным тот день, в который хоть и делал добрые дела, но не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий. Кончаю мои тебе об этом уроки, повторяя апостольскую заповедь: «Подвязайся добрым подвигом всегда». Ибо нередко бывало, что один час ревностного труда стяжевал рай, как и напротив, один час нерадения лишал его. Будь усерден, если желаешь засвидетельствовать, сколь твердо пред Богом упование спасения твоего. Иже бо надеется на Господа, в прилежании будет.